«Чудесно, так ты решил расквитаться со мной за все свое унижение от других?» Подумал, что настал звездный час. Появился кто-то, кто заведомо ответить не сможет. «И всегда ты так делаешь, отрываешься на непричастных, непричастных, а ты себя вообще видел со стороны, держишься, как, ты как раз так и держишься, что смог бы тут все, если бы не было так противно. И вообще один я драконоборец, а все, драконье дерьмо. Я теперь думаю, что таких правда иногда надо конфундусом бить, хоть ненадолго после проходит. Сразу нормальный пацан, даже приятный. Я удивился вообще, даже не по себе как-то стало, помощь захотелось. Я, да, а себя со стороны не видал, у тебя злорадство на лице за главными буквами. Как паук какой-то, который только что муху поймал, и его просто плющит от предвкушения, разве что руки не потирал. Вот питоном прижмешь, и удивительно, сразу проходит. Фиди прикрыл руками рот и истерично захохотал. «Ну ты даешь, у меня даже слезы пошли», — сказал он, действительно достав из кармана платок и промокнув глаза. «Ты же не сердишься?» «Да, что я тут наговорил опять, не надо меня за это больше питоном». И он опустил глаза на свои спущенные штаны. «Можешь их освободить?» «Холодно так сидеть вообще-то, и неловко. У тебя несколько странные приемы проведения дуэлей». Он опять нервно захихикал. «Финита», Лаки снял заклятие со штанов ветеринара своей палочкой, не хотелось лишний раз использовать непредсказуемую чужую. «О, ну вот, теперь снова уставился. Тебе что, вообще все равно, какой рукой колдовать? Неплохо. О-о-о, ну да, это зря. Он-то, да, амбидекстр. А вот Гарри, правша, и потом могут возникнуть вопросы. Надо с таким быть внимательней. И мальчишку тоже теперь придется учить. Хотя бы немного. Ну, левый я редко. Вот финита иногда получается. Что ты смотришь на меня? Надевай штаны и вставай уже с пола. Иди на диван сядь. Встать-то можешь? Ясно с тобой все. Сейчас, дежавю. Какое-то снова зеркальное дежавю. Хесиш его так поднимал. Огнем только. А мы вот сейчас. Он снял заклятие с табуретки, возвращая ей нормальный размер, и подтолкнул ее к магу. «На, цепляйся, готов, Энгаргия? Ну, вот и поднялся. Дойдешь, извини, что не помогаю, с доверием пока что не клеится, а то захочешь опять все местами менять, и пойдет новый круг, а я хочу с этим покончить». «Да я тоже хочу». Фиди не без труда дохромал до дивана и с облегчением на него шлепнулся. «Какое менять?» Протянул он замученно жалобно. «Да я еле живой, ничего не шевелится, ничего, оклемаешься, еще и захочется отомстить». «Мстить? Нет, мстить мне точно не скоро захочется, я уже домстился сегодня», нервно всхлипнул, глядя на пустые развороченные аквариумы. «Ну вот как теперь, а, это же, жуть сколько денег, не ной, разберемся, кто кому должен и сколько, я хочу этот счет закрыть, чтобы не было взаимных претензий, чтобы мстить не хотелось не потому, что это бывает чревато, а потому что нет повода, ни сейчас, ни впоследствии. В мои планы не входит с первого же дня пребывания в мире получить обиженного врага за спиной, но я также не собираюсь оставлять безнаказанным преступление, если оно имело место быть, потому что это значит поощрить в дальнейшем к его повторению, а это неправильно, и поэтому же будет неверно стереть все это тебе из памяти, хотя мне было бы проще. Тебя нужно судить, судить, ахнул Фиди. Ты меня решил сдать мопам? Слушай, не надо, давай это лучше как-нибудь между собой. Тебе тоже могут быть неприятности. За твой нож, тебя запросто турнуть могут из Хага, точно выпрут. И, если ты уж заговорил о врагах или мести, то отправить кого-то в Азкабан, это точно враг на всю жизнь. Он облизнул нервно губы, не говоря о том, что в лютный тебе вход навсегда будет заказан. У нас тут такое все сами решают, не привлекая властей. Это последнее дело, сдавать кого-то. Да и, поверь, это намного, намного дороже, обоим. Убедил. Хотя я и не собирался. Я буду судить тебя сам. Примечание к части. Амбидекстрия, врожденная или выработанная в тренировке, равное развитие функции обеих рук, без выделения ведущей руки, и способность человека выполнять двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью и эффективностью. МАП, сокращение от магический патрульный, аналогично КОП, констебль патрульный, один из вариантов происхождения слова. 23 и краткое день, 4 июля. Любителей спойлеров и просто желающих пообщаться, как всегда, ждем в Дискорде. https://discord.gg9vqzyvg3sn106. Я это решу. Гарри был зол. Он был голоден уже давно, И он помнил, что сам отказался от еды в дырявом котле, где так вкусно пахло. А вот почему, не мог вспомнить совсем, как ни старался. Но Лаки был этим доволен, потому что куда-то спешил, а еще недоволен одновременно. Лаки часто был доволен и вместе с тем недоволен, и нельзя было понять, чего больше. Так же, как часто невозможно было понять, шутит он или нет, или из-за чего может рассердиться. Вот как сейчас, потому что до этого Лаки очень сильно его ругал, что он жалеет и защищает врагов, что это очень постыдная слабость, и что от этого надо как можно скорее избавиться. И даже научил, что нужно делать, чтобы это не происходило само по себе. И он понял, согласился и приложил все свои силы, чтобы соответствовать. Но Лаки все равно об этом ему напоминает, дергает, дразнит, подкалывает. «Давай, защищай, тебе ж всегда таких жалко, таких вот, не жалко, который сперва по голове бьет и грабит, потом заботится и помогает, а теперь подмазывается и просит прощения. Только Гарри не верит ему ни на пенни, и защищать его тоже не собирается, ведь это из-за него сейчас так болит голова, и тело тоже, он же сказал, что их связывал, хоть Гарри этого всего и не помнит, а Лаки даже не хочет рассказать, что в точности произошло, хотя от него-то потребовал, и теперь Гарри должен догадываться, о чем вообще идет речь, и поэтому Гарри тоже был зол, очень зол, очень, а вот Лаки почему-то решил вдруг быть добрым, с этим Фидием, на которого, оказывается, еще и злиться нельзя, потому что они сделали тоже что-то, что-то очень плохое, чего Гарри тоже совершенно не помнит, он вообще помнит все очень плохо, особенно сегодняшний день. Какими-то несвязанными и совершенно нелогичными обрывками. И когда он пытается все это связать, голова начинает болеть только сильнее. Но Лаки ему намекнул, что они не только делали что-то подобное, но еще и будут продолжать. И от этого противно ужасно, и Гарри чувствует себя виноватым совершенно неизвестно за что. Лаки вообще умеет сделать его виноватым в любую секунду. Дурсли часто говорили Гарри много несправедливого и обидного и пытались выставить его виноватым, но он никогда до конца во все это не верил и виновным себя не считал. А вот Лаки, он легко мог наговорить чего-то такого, от чего просто хочется провалиться сквозь землю. Но если обычно Бог хотя бы объяснял, почему, то сейчас Гарри никак не может все связать воедино, а спросить при этом нельзя, Бог запретил ему выяснять что-то недома. Самому Лаки стыдить или подкалывать Гарри недома это совсем не мешает, а ему вот ответить нельзя, и поэтому Гарри зол. Он не хочет судить этого Фидия, который взял и испортил весь день. Теперь Гарри просто хотелось отомстить поскорее и ехать домой. Ему хватило на сегодня этого нового мира. Здесь, конечно, интересно на улице и одеты все необычно. Но если подумать, чем драконья печенка интереснее, чем говяжья или свиная, тем, что драконья, конечно, но положи их все рядом, и Гарри бы не различил. И здесь много необычных животных, хотя в лондонском зоопарке их тоже немало. После зоопарка тогда тоже творился дурдом, до самой ночи, и теперь снова. Почему-то стоит оказаться в каком-нибудь интересном и необычном месте, и добром это не кончится. Так что ему на сегодня хватило, и теперь очень хотелось домой, в мир, где больше не надо бояться и где не стукнут не пойми за что магией по голове, в новый дом на 9-й этаж, откуда видно пол Лондона, где у него замечательная кровать с цветным бельем, а на столе куча великолепных игрушек, которые он после того, как они их домой притащили, даже в руках не держал, и ни разу не включал свой компьютер, и не запускал вертолет, и не играл в приставку, и ничего не снимал на свою кинокамеру. Ну, и зачем надо было воровать все это полночи, чтобы только неприятности были, теперь все игрушки валяются, а тетя Петунья вытирает с них пыль, а еще дома тетя готовит такой замечательный, такой ароматный пирог, и его можно есть теперь сколько угодно, а они здесь сидят с этим Фидием. Конечно, все что теперь есть хорошего, это все сделал Лаки, и если Богу сейчас почему-то так нужно, то Гарри не хочет ему в чем-то мешать, и так сегодня получилось очень плохо с этой совой, он даже не помнит, как Лаки потом все исправил, но, кажется, случилось тоже что-то плохое, и он точно не хочет, чтобы еще раз что-нибудь такое произошло, и Лаки сердился, даже если потом наговорит очень много приятного, но помогать Гарри тоже не может, и не хочет, ни сейчас, и не в этом, пусть Лаки судит этого парня, наказывает или прощает, мучает и потом лечит, хоть до ночи, хоть всю ночь и завтрашний день, Гарри будет терпеть, и не скажет, что хочет есть, что устал и очень хочет домой, в конце концов, Это же не первый раз, бывали дни и похуже. Он хочет, чтобы у них с Лаки было все хорошо, а это так бывает непросто. Потому что как ни старайся, бывает совершенно не разберешь, чего действительно хочет и ждет от него Лаки. Остыл, не возьму в толк, из-за чего ты вдруг так на него взъелся? Лафисан недоуменно пожал плечами, глядя на мальчика. Твои враги тебя годами гоняли, и ты их тут же прощал. Здесь всего один раз, и я не на него, на меня. Лаки указал на себя рукою, неверяще укоряюще улыбаясь. Я тебе дома об этом скажу, недобро поджал губы Гарри. Мне уже начинать бояться? Бог рассмеялся, потом досадливо покачал головой. Знаешь, мне стоило немалого труда принять решение, но если я что решил, то я делаю, даже если трудно, даже если не хочется, даже если никто не помогает, и даже мешают. Я привык, если при этом пугают и угрожают, тоже не ново, но в последнее время мне показалось, что есть кто-то и на моей стороне, кто-то, на чью помощь я мог бы рассчитывать. Он выжидательно посмотрел на мальчика, но тот упрямо молчал. Ну что ж, видимо, действительно показалось, ожидаемо. Удивился бы, если вышло бы вдруг по-другому. Нет, Лаки, нет, Гарри замотал головой и, кажется, собрался его обнять, но в последний момент передумал и закричал. Ты опять делаешь так, чтобы я чувствовал себя виноватым. Бог слегка отстранился, посмотрел внимательно и задумчиво на мальчика и серьезно спросил, что сегодня с тобой? Может, просто проголодался, устал, перенервничал? Ну, конечно, по себе точно знаю, но ты раньше куда лучше терпел. Накопилось? Или это не все? Он присел рядом с Гарри на корточки. Что, так трудно со мной? Спросил тихо с понимающим сожалением. Ну вот, теперь за шею обнял и молчит. Потом вздохнул и ответил. Я помню, Лаки, мальчик невесело улыбнулся. У нас нет друг на друга инструкций, и нам придется их самим составлять. И что лучше сразу сказать, даже если ты будешь ругаться, хотя ты и сказал, что не будешь. Да, я голодный и хочу домой, но я буду терпеть, если надо, сколько потребуется. Только я не могу быть таким, а потом другим, когда тебе вдруг захочется. И к тому же, он угрюмо поморщился, все равно так и так это нехорошо. Я запутался. Ты ошибся, из меня плохой компас. Наверное, я правда глупый. Я услышал тебя, и сейчас постараюсь сделать все, что возможно. Учесть все интересы и завершить все дела, чтобы этот непростой день закончился все-таки так, чтобы мы ни о чем не жалели. И ты точно не глупый. Это я запутался. Я и запутал тебя. Но оставим действительно это для дома, потому что за пару минут с этим точно не разобраться. И мы обязательно отдохнем. Съездим за город, покупаемся, поездим верхом, обещаю. А кое с чем решить можно прямо сейчас. Просто, он распрямился и подбадривающе взглянул на Гарри, немного терпения. Так, с одним разобрался, вроде, а теперь этот. В общем так, Лафисан посмотрел на терпеливо ждущего Фидия. У тебя еда хоть какая-то есть? Я заплачу. А то, знаешь, голодным я теряю свое обычное дружелюбие. Парень издал придавленно приглушенный смешок, показывая, что шутку он оценил, но остерегается показывать, что в ней мало шутки, и извиняющимся тоном проговорил. Готовить надо. Обед у нас в 7 всегда, когда магазин закрывается, но я могу позвать эльфа, и... Стоп, звать точно не надо. Нет. Значит, в 7 здесь все закрывается. Он бросил взгляд на часы, которые снова красовались на его левом запястье. Скверно. В запасе чуть более часа, а у меня еще остались кое-какие дела, и я очень не хотел бы откладывать их еще и на завтра. Так что тебе придется немножечко подождать. Заседание откладывается. Он накликнул питона, сделав ему указывающий жест в сторону сидящего на диване магозоолога. Опять, слушай, не надо, у меня. Он тоже почему-то бросил взгляд на запястье Гарри, отец скоро вернется. И, он не один, давай лучше все это по-быстренькому. Так, предупреждаю единственный раз, есть две вещи, которые я больше всего не люблю. Это когда мне лгут и когда ломают мои планы. Ты упорно пытаешься содеять их обе. Не могу полностью ручаться за свою объективность, если будешь продолжать в том же духе. А с чего? Я понял, что ты лжешь. Очень просто. Если бы твой отец действительно должен был вот-вот вернуться, то как раз время потянуть в твоих интересах. А вообще я могу завершить очень быстро. Итак, что точно за спиной у врага не останется. Совсем, и он очень нехорошо улыбнулся. Фиди глотнул воздух и вытаращился. Питон уже заскользнул на диван. Ты обещал все завершить хорошо, по справедливости. Лаки только чуть дернул уголком губ. Ты даже не представляешь, сколько есть разновидностей справедливости. Я тебе могу сходу предложить несколько вариантов и доказать, что все они вполне справедливы. Например, изъять у тебя ту же сумму, что ты до этого у меня, это как, справедливо. Да, ну да, конечно, я согласен, какой разговор. И змею мою ты забрал, так что я могу взять твою, примерно равную по цене, бог шепнул, подзывая гадюку. Без вопросов, конечно, вроде так, но на самом-то деле не так. Ты не стремился забрать у меня определенную сумму или какое-то количество змей. Ты отобрал у меня все, что было, все, что смог отобрать. И теперь я у тебя заберу все, что есть у тебя. Ты забрал всех моих змей, я беру всех твоих. Редуция. Ткнул он палочкой Фидия в лениво ползающих по полу рептилий, превращая их в нечто наподобие цветных червей. Ах вы, маленькие, бедные, вы не виноваты совсем, что хозяин у вас, ХММ, не очень приличный. Он издевательски покивал головой, давая понять, что отлично все помнит. Не отдам, лучше сам распродам в хорошие руки. Так ведь? Правильно, да, а вообще тебе повезло, всего я забрать у тебя не сумею, только то, что смогу унести, а унести я смогу. Он задумчиво оглядел обстановку и направил палочку на полки с книгами, достаточно много. Наверное, надо за тачкой сходить. Возражения есть? Он насмешливо глянул на Фидия, который, не обращая внимания на то, что его снова опутывает питон, судорожно хватал ртом воздух. Есть и еще один вариант справедливости, так и сдать тебя вашим мапам, и меня будут считать очень справедливым добропорядочным гражданином. А что в ваш гадюшник потом не попасть, так ведь это решаемо. Если так уж понадобится, попрошу кого-нибудь за вознаграждение. Та же Олипия сбегает. Разве не вариант? Он выдержал паузу, с удовольствием наблюдая реакцию. Ну, и еще одна интересная альтернатива имеется. Я вообще-то победил тебя в честном бою, и теперь твоя жизнь в моих руках, как и имущество. Так что, что бы я ни сделал с тем и другим, заведомо справедливо. Слушай, не надо, у нас такого не делают. Да, бывают дуэли на полном серьезе, но чтобы кто-то кого-то потом полностью обобрал. Ты же хотел. Все, я понял. Потом все обсудим. Я вообще-то никуда не спешу. Я посижу тут с питоном, мне вовсе не трудно. Ты решай свои дела, если что надо, я подскажу. Я все-таки местный. Рад, что ты пошел мне навстречу. Но, на самом деле, я не хотел тебя принуждать или пугать. В конце концов, ты меня лишнее в плену не держал и не мучил. Так что, Лафисон подбадривающе глянул на Фидия, можешь в качестве компенсации что-то потребовать. Да что требовать? Что толку требовать? Ты мне такой ущерб причинил. Он в очередной раз сокрушенно уставился на свои искалеченные террариумы. Нет, я ничего сказать не хочу. Считаешь, что я заслужил, так и будет. А ты считаешь, что нет. Вот потому я и говорю, что придется потратить время и во всем разобраться. И что ты ноешь все время насчет этих стекляшек? Он поморщился и непонимающе передернул плечами. Видел я у маглов их. В моем магазине тоже есть пара аквариумов с разными рыбками. Не такие уж заоблачно дорогие, особенно маленькие. Взял и увеличил в 5 раз. Или во сколько там нужно? Ну, конечно, ветеринар кисло скривился. Потому что ты ма. Ну ведь правда же просто не знаешь. Это не просто террариумы, они с локальными метеочарами. Влажность, температура. Магловские зачаровать, еще дороже выйдет. Этот метеомаг один известный, в Голландии. Его выписать сюда... Да чтобы неделю поколдовал. Ты смеешься? Лучше уж готовые взять, что у нас продают его производство. Дорогие они, у нас еще дедовские. И так надо чары раз в 2 года в них обновлять. Тоже, кстати, недешево. А теперь я вообще не представляю, что делать. Ну вот что отцу говорить, не купить нам всех сразу. Даже думать не хочется. Стоп, я понял. С моим ущербом я разберусь. Как насчет твоего? Он кивнул в сторону спящего на прилавке ужонка. Что, а что с ним? Ну, спит. А, облевеет. Так я его сниму. Да какие проблемы? Точно, бог покосился на него с подчеркнутым недоверием. Ну конечно, это же мое заклинание, я его 100 раз делал. Если животное нервничает, если скучает по своей среде обитания, если стресс был какой, ну, или хозяин, дурак, ой, прости, это я в общем, и снимал, ну, парень задумался, вроде нет, но сниму, да точно, я свои все снимаю, Я хорошо это заклинание знаю, понимаю, как действует. Давай палочку. Ты же змееуст, сможешь сразу проверить. Палочку, скептически воззрился на него Локи. В том-то и проблема сейчас. Нет у меня к тебе такого доверия, чтобы давать тебе палочку. Да брось. Хотя, нет, я понимаю вообще-то, он расстроенно досадливо поморщился. Сам не очень хотел, чтобы ты забирал свой нож. Слушай, он уставился на Гарри в каком-то ехидно торжествующем озарении. А тебе все равно придется мне ее дать. Ты ж не выйдешь отсюда. Я замок Калапартусом запечатал, и он довольно неверяще захихикал. Я решу эту проблему, небрежно равнодушно кивнул ему бог. Ты другое скажи, насчет этого обливейта, животным, понятно, а человеку, часто ты его делал, что, нет, не делал, то есть, слушай, я не знаю, как так получилось, испугался просто, не хотел, чтобы ты мне еще своих этих привел, детективов, ты хоть послал им это, сообщение, чтобы не приходили, а снять сможешь его? Локи проигнорировал неудобный вопрос. Пейджер был поврежден, и разговор о нем еще будет. Что? Зачем? Он же слетел. Или, ты снял его как-то? В любом случае, слетел частично. И теперь в памяти у меня провалы. Трикстер покосился на него очень недобро. Все кусками. И поверь, то, что осталось, очень не в твою пользу. Так что, понял, понял, сниму. А сумеешь? Конечно. Ну мое же заклятие, я ж, слушай, я понимаю, что ты думаешь обо мне, но я хорошо учился, и я практикую давно, я хороший волшебник, и лекарь хороший, и, ну а как теперь, все равно же придется мне палочку дать, для ужонка хотя бы, а Липия не сумеет, я и это решу, можешь так ехидно не улыбаться, а другие снять могут, в аптеке, нет, в аптеке точно не снимут, в Мунго могут, так это дорого очень, чужой-то обливеет. Таких специалистов раз-два, да и лежать может не один день придется, хотя, мой-то снимут быстро, я же простенько и не сильно, это где, Мунго, в центре, аппарировать надо, или через камин, слушай, да зачем тебе, я сниму его сам, ты же все равно отдашь мне мою палочку, ну, или продашь, да, уставился он на него с подобострастной надеждой, возможно, смотря как договоримся, ладно, время. А что ты делать-то хочешь? Книги надо купить. Ну, и палочку. Я здесь, в общем, за этим, не только ужонка лечить. Да вот как-то с тобой задержался. С недобрым укором ухмыльнулся он Фидию. А еще у твоей Алипии надо выкупить кое-что. Обещал за безопасный проход, иронически хмыкнул. Хотя, за такой безопасный стоило бы как раз с нее вычесть. Что, ей уже мало тех двух галеонов, что она дерет у меня? Возмутился искренне Фиди. Да еще 5%. Нет, ты глянь только, какая зараза, как сама водит за двушку, так нормально, а как я хотел, сразу влезла с цирюльником, а оно вон значит что, не тяни мое время, не успею, все вычту с тебя, будет дорого, ладно, ладно, слушай, только к Гаррику первому не ходи, он тебя быстро не выпустит, иди в самом конце, он все равно пока тебе все не расскажет, не закроется, а так к другим не успеешь, да, это надолго все. Протянул, вновь покривившись невесело. «Ну, что ж теперь, так и будет. И ты это, по-лютному не ходи, сразу через цирюльню. Ну, 20 секлей придется отдать, с меня тогда вычтешь. Что ж теперь-то, и что, мне час с этим питоном сидеть? Знаешь, какой он через несколько минут неподъемный? Даже не, что я точно знаю, так это то, что ты нытик. Ладно, пойду тебе тоже навстречу». Хотя у меня и без того уже серьезный цейтнот, руки за спину, ноги вместе. Он походя снял заклятие уменьшения со змеи и отправил их к дивану с покорно сидящим в ожидании ветеринаром. Не обижайся, страховка. Ты помнишь, как веревка-то делается? Объяснял еще тебе, почему любая магия – это оружие. Обратился бог к Гарри. Вот и отлично. Давай. Гарри взялся за прядь своих волос, вытягивая длинный жгут. Крутанул в воздухе тремя пальцами, как делал до этого Локи, сплетая в косичку, не так аккуратно, как это получалось у бога, но тот кивнул ему, мол, пойдет, и сам связал пораженно взиравшего Фидия. Еще одно вращательное движение кистью, и волосяные веревки плотно и надежно стянулись. Да, и вот еще что, Лафисан вытянул из кармана сюртука пленника платок и этим кляпом заткнул ему рот. Можешь лечь, если хочешь, только с дивана не вздумай вставать или пытаться выплюнуть кляп, сразу будет питон, а также змей. Не смотри так, мне эксцессов не надо. Я еще раз тебе повторю, хочу хорошо все закончить. Ну, не веришь, а зря, Посмотрел он в уныло-жалобные глаза парня и улыбнулся. «Сейчас я немного подниму тебе настроение. Будет не так тоскливо сидеть и ждать решения участи». Он прошел в центр пространства за прилавком и, шепнув «Финита», провел возле самого большого стеклянного террариума рукой. Вслед за его жестом, словно из ниоткуда в зыбком свете свечей, заблестело восстановленное стекло. «Думаю, ты выводы сделал». Насмешливо снисходительно бог покосился на парня. «Все решаемо, все не так уж печально». Попытается слезть с дивана, пугать врага. «А ты», — прошептал он питону, — «сразу придавишь». «Не хочу. Хоссин хороший. Даже так, интересно». «Придавишь», — сказал. «Понял, не удавишь, а просто придавишь». «Я», — сказал, — «придавить. Все понятно?» «Да, да, придавить. Не сильно. Нет, еще и этот бунтует. Потрясающе. Интересно, а эти тоже взбрыкнут, если слезет? Кусать, кусать хохосина, кусать, я кусать, я не буду, кусать, кусать, нет, нельзя, не надо, не надо, хорошие, а как, мнения разделились, ну, заставить-то можно, конечно, наверное, да оно ни к чему, отставить дебаты, если слезет с дивана, пугать врага, единогласно теперь, и отлично, осталось немного, ладно». Теперь финитой снять ингаргия с табуретки и подтащить к окну. Вот же местная мебель тяжелая. Темное дерево хорошей такой толщины. Влез. Снова увеличение, чтобы вровень быть с подоконником. На эти вазоны редуция. Под ногами, чтобы не очень мешались. Хорошая все же у Фидия палочка. Жаль, что с заскоками. Хотя, можно заставить, наверное. Так же, как и преданных своему хозяину змей. Можно. Вот только практика показала, что все, кого заставляешь, когда-нибудь да взбрыкнут. Так что, в таком ответственном деле, как личное оружие, лучше все же надежное. Ладно, теперь стекло, Иванище. Все, наш выход готов. А ты правда считал, не уйду? Повернулся он напоследок с усмешкой к удивленно следящему за ним Фидию. Теперь понял, какой ты наивный. Не грусти, постараюсь как можно скорее. Примечание к части. 23 и краткое день, 4 июля. А это относится к главе 90 «Цветочно-шпионские игры». Тюльпан-король ночи с Асгардом волшебной кисти Локи. https://www.filet.d1fwpdmfzqrrcwdomx9yonatrsvmvf. Арт волшебной кисти Лана 2013. И на закуску, веселенький дроблик к этой главе от нашего читателя Сманди. https://fits.boek.net/10464323.27.320.327.307.107. Нас ждут великие дела. После темного помещения даже мрачный и пыльный лютный радовал светом, как из какой-то берлоги вылезли, или пещеры. Хотя на деле, света было уже не так много, солнце ушло за крыши домов, и с одной стороны улицы легла тень. Вот и отлично, можно уйти отсюда под мимикрией. Быстрее будет, чем в обход через цирюльню, потому что успеть надо много. В 4 места, по 15 минут на каждое, включая ходьбу между ними. И в каждом еще предстоит выбирать что-то или заказывать. И в каждом, что будет ну очень не кстати, к тому же еще может быть очередь. Это не страшно, конечно, чего-нибудь не успеть. Действительно, все можно отложить и на завтра. Но то, что он решил дальше сделать, чтобы распутать эту ситуацию до конца, предполагало наличие хорошего инструмента. Вот такого, как палочка Фидия, только без лишних возможных сюрпризов. В книжной тянуло вообще очень сильно. Ну как же, прорваться сюда и даже мельком не узнать о самом главном. Путешествуют ли местные как-то между мирами? Будет ли выход какой-то, или он здесь надолго застрял? Ну, и зверинец, конечно, забрать этого дурного кота, чтобы все-таки не начинать новую жизнь с подпорченной репутацией, не усложнить жизнь в будущем ни себе, ни мальчишке. Есть немалое подозрение, что все равно этого не избежать, но так ему никто не сможет после пенять, что он даже не попытался, и он попытается, даже если ради этого придется делать такие вот глупости. Ну, а последнее, конечно, еда, хотя бы сделать заказ, потому что, ребенок, с которым от этого проблемы уже начались, вернее, не только от этого, мелкий действительно раньше лучше терпел и к недостатку питания был очень даже приучен, а вот с режимом, конечно, у них не сложилось, и вообще с нервной нагрузкой, ночные вылазки, поздние мероприятия, ранние подъемы, у самого уже от этого не лучшие ощущения, мягко так говоря, так что же он ждет от мальчишки, и если тот становится нервным и злым, то кто вообще виноват во всем этом? Осталось только сказать себе, что он с этим еще разберется, как и со многим другим, что тоже копится явно быстрее, чем он действительно с этим всем разбирается. Ну, а что еще делать, если проблемы не решать, они сами не исчезают? Уж у него, точно нет. Колдовать можешь? Что? Вроде да, веревку уж я сделал. Поддерживать мимикрию, не нужно, я сам. Тебе палочку еще выбирать, лучше думать учись. Построй маршрут, нам вообще-то надо успеть в 4 места. Маршрут, а, я понял, ну, первым по дороге зверинец, потом наверх в книжный, как он сказал, Флориш и Блотс, а потом Оливандер. А четвертое что, я не помню, а четвертое у нас будет первым, задорно ободряюще оскалился бог. Поесть надо, или хотя бы еду заказать, а то ты скоро бросаться начнешь, и не только на Фидия, уже просто страшно с тобой, и он рассмеялся. Лакеи, немного виновато засмеялся в ответ Гарри, не надо, правда, а то что-нибудь не успеем, и, он замолчал, и что, и тогда ты бросаться начнешь, смеясь прищурился мальчик, не хочу быть опять виноватым, добавил он, ты сам сказал, что больше всего не любишь, когда тебе портят планы. Ну, во-первых, я сказал это Фидию и с определенной целью, а во-вторых, не поломаешь, все учтено, так что, в первом же заведении по дороге, обещаю. Глаза тут же уперлись в вывеску с крылатым Ленормом 1, паб Белая Виверна. Ну, во втором, насмешливо испуганно скосил он глаза в сторону Гарри, с очередным обещанием не сложилось, бывает, но еще одно заведение в Лютном сегодня, это уже перебор. Ну, вот и Гринготс. Он нагляделся по сторонам на предмет случайно смотрящих в эту сторону прохожих и снял мимикрию. Прямо напротив маячил лоток с какими-то сладостями в цветных упаковках. Пока дойдут до нормального места, пойдет. Давай ты, отдал он управление Гарри. У тебя с ними лучше выходит. Ты ж нормальный пацан, которому помощь хочется. А вот я боюсь, что мне свою фирменную доброжелательность до повторной встречи с нашим пленником не донести. Спасибо, пожалуйста, приятного аппетита, еще приходи обязательно, ну да, весь набор мидгардского этикета, мальчишка действительно это умеет, и что примечательно, его не раздражает все это ни капли, что всю обслугу с прислугой за каждое действие приходится благодарить. Понятно, в чужой монастыре все в таком духе, но самое ведь отвратное в чем, что даже когда он сам все это делает, они все равно недовольны. Ты как раз так и держишься, что смог бы тут все, если бы не было так противно. И вообще один я драконоборец, а все – драконье дерьмо. Замечательно просто. Ему еще и великую радость из-за всего этого изображать. О, да ладно, изображать радость, где ее и в помине нет, ему не впервой. Вот только думал, что он с этим навеки расстался. И от такого раздражения копится, конечно, и злость. Так что пусть лучше мальчишка им всем и улыбается. Вот и еще одно очко в пользу того, что он вообще есть. Ну, давай уже, а то сейчас слюной захлебнемся, подбодрил он Гарри, держащему в руках пятиугольную бумажную коробочку с многообещающей надписью «Шоколадная лягушка». Тот ее и раскрыл. Лягушка прыгнула и тут же оказалась намощенной булыжниками мостовой, такой, весьма пыльной и грязной. Лафисон посмотрел на обиженно разозленного Гарри и рассмеялся. Ну, а что оставалось еще? Новый мир издевался над ними и прекращать, кажется, не собирался. Неважно, небрежно пожал плечами он и улыбнулся, пинком отправив несостоявшееся угощение прямо в пролетающую в это время над ними сову. Сейчас просто купим другое. Другое оказалось пакетиком с дрожжей Берти Ботс. Любой вкус, весело значилось на пакете. Гарри закинул в рот одну конфету и недовольно скривился. Капуста, жареная на соевом масле, совсем как у Фиг. Он вопросительно глянул на бога, не очень горя желанием глотать эту дрянь. «Сплюнь в платок», — посоветовал тот, — «и выбери какого-нибудь другого цвета. Думаю, что все прочее точно пойдет, ты ведь у нас с капустой только не дружишь». Не пошло, и даже не просто не пошло, а скорость выплевывания содержимого в платок просто побила рекорды. Да еще захотелось как можно более срочно прополоскать рот. «Что это было?» — ошалело протянул мальчик. Если от первой конфеты он просто поморщился, то теперь его лицо основательно перекосило. Ну, так по вкусу судя, вроде бы конский навоз. Лаки в противовес ему пожал плечами словно по поводу чего-то обыденного. И откуда ты? Да уж знаю, с иронической досадой хмыкнул бог. Когда очень много занимаешься лошадьми, Падать случается не всегда очень удачно. И поверь, другим так это весело. Будешь пробовать это еще, я не стал бы. У местных весьма своеобразное чувство юмора. Поразительно. Мне всегда говорили, что это у меня с ним что-то не то. Хотя почему же? Первое, что я прихвачу отсюда, это пакетик этих конфет. Очень хочется кое-кого угостить. Посмеемся. Сперва над реакцией угостившегося, а затем и над незавидной судьбой у шутника-производителя. Ладно, лучше идти в заведомо знакомое место. Дырявый котел отсюда далековато, конечно, но сюрпризы с едой порядком поднадоели. И поэтому, булыжная мостовая быстро ложится под ноги. Надо успеть. Стена разошлась в сторону при его приближении, послушно пропуская во двор. В единственный мусорный бак полетел пакет с местной гадостью и подпорченный тем же продуктом платок. Заказать можно, а на вынос, доставку, мелкий попытался затормозить, глядя, как степенный с виду бармен, стоя на корточках, залез почти полностью в горящий камин и стал бубнить туда что-то. Некогда. Еще успеем насмотреться на местные магические приколы. Жаль, что ничего нет готового, хотя, может быть, даже и хорошо. Кто его знает, как у местных здесь с этикетом, может и не особо принято есть на ходу и на улице. Впрочем, еще немного, и на такие мелочи уже станет совсем наплевать. Ладно, к ходу. Ты понимаешь, почему сперва в зверинец? Не очень идея. Почему, Лаки? Да потому что придется таскаться с тяжелым котом, а, может быть, и еще с чем-то подобным. Так что, сперва книжный? Нет, сперва, за оружием. Слышал, что этот горе зоолог сказал. Подбор палочки грозит занять много времени. Так он же сказал, что там продавец может задержаться и после закрытия. Продавец, да, а мы, нет. Догадаешься, почему? Пленник связанный, ему надавят веревки, ФФ. В том-то и дело, что нет, не успеют. Ты помнишь, что он сказал про обед? Да, в 7 часов, как раз после закрытия. Все еще ни о чем, а кто его может позвать на обед? Не догадываешься, вот поэтому нам нужно вернуться заранее, хотя бы немного. Ну ладно, пришли. Это было маленькое обшарпанное здание, а витрина магазина с единственной палочкой оказалась настолько пыльной, что выделила бы его даже среди подобных в Лютном. Да уж, рекомендации Фидия, чему удивляться. Впрочем, искать что-то другое уже не было времени. Разберется потом, не такая уж великая цена эти 7 галлеонов, даже если попользуется он этим всего один день. Впрочем, надпись позолоченными облезшими буквами семейства Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры, ему поубавила скепсис. Ну надо же, не каждый день встретишь где-нибудь, кроме Эсгарда, что-либо, основанное задолго до его рождения. Ведешь, все равно выбирать тебе. А ты, если опытный наездник, справится с любой лошадью. А, Гарри немного смутился. Палочка Фидия? Палочка Фидия отказывается действовать исключительно против Фидия. Хочешь пари? Неделя в моих руках максимум. Будет делать и это. Не надо, Лаки. Ее ему надо вернуть. Серьезно посмотрел на него мальчик. Хорошо, довольно улыбнувшись, легко согласился Бог. Поэтому мы и здесь. Вперед. Они вошли внутрь, и где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение было крошечным и абсолютно пустым. Если не считать одного длинного тонконогого стула и тысячи узеньких коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка. Мы спешим. Твои действия. Гарри было очень не по себе, но он, взявшись за ручку, несколько раз открыл и закрыл дверь, вызывая все новую и новую трель невидимого колокольчика, а под конец хлопнул дверью. Чувство при этом у него было такое, будто он святотатствует. Если бы не Лаки, он бы не только не посмел тут шуметь, а, наверное, постарался бы даже дышать как можно тише. Но Бог смотрел на него требовательно, ожидая действий, и Гарри уже наклонился, чтобы опрокинуть случайно стул, лишь бы поскорее привлечь внимание хозяина заведения. К счастью, делать этого не пришлось. «Добрый вечер», — тихо поздоровался пожилой человек, от больших, почти бесцветных глаз которого исходило странное, прямо-таки лунное свечение, прорезавшее магазинный мрак. «Здравствуйте», — выдавил из себя Гарри, распрямляясь и подходя к прилавку. Мистер Элливандер приблизился к Гарри почти вплотную. Гарри ужасно захотелось отвернуться или просто моргнуть. От взгляда этих серебристых глаз ему стало не по себе. Неожиданно мастер протянул руку, отодвигая волосы со лба мальчика. «Ты что ему позволяешь?» — недовольно зашипел на мальчика Лаки, на какую-то долю мгновения опоздав, чтобы занять ведущее положение в теле. Но старичок с удовлетворением покивал головой. «А да», — сказал он, — «да, да, я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер, хотя и немного позже». И он начал делать именно то, о чем их предупреждал Фиди, рассказывать в подробностях о палочке, проданной им когда-то матери Гарри. Вот только Лаки это не интересовало ни в малейшей степени, не говоря уже о недостатке времени на выслушивание совершенно ненужной ему информации. Все же он дотерпел до логической паузы и постарался как можно вежливее произнести: «Мне так не терпится, чтобы вы подобрали что-нибудь подходящее для меня. Единственное, чего бы я точно не хотел, это боярышник. Не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника», — покачал головой Элливандер. Он вытянул длинный белый палец и вновь потянулся к лбу Гарри, пытаясь коснуться шрама, но Лаки уже был настороже и чуть отступил. «Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала», — мягко произнес мастер. «А такую же можно?» Старичок посмотрел на него долгим пронизывающим насквозь взглядом. «Что ж, мистер Поттер, можем попробовать». Элливандер отошел к полкам и снял одну коробочку. «Тис и перо Феникса. 13,5 дюймов. Очень мощная палочка. Возьмите ее и взмахните». «Давай», — шепнул мальчик Улаки. «И посильней. Вложи весь свой голод и злость». Ему действительно хотелось эту сильную палочку. Он хорошо помнил и мощь заклятия, и разрушение от него. «Ну, Гарри и постарался». Взмахнул и... Грохот действительно был отменный. Открылись ящики, с рушащихся полок слетели коробки, а штукатурка на потолке пошла трещинами. «Ой», — только и смог вымолвить мальчик. «Извините, не подошла». Элливандер выхватил палочку из его руки. Казалось, он был очень доволен. «Я все же начал бы не с этого», — и он набрал кучу коробок с перекосившихся полок, а также подобрал несколько валяющихся на полу, сопровождая свои действия рассказом о свойствах древесины, сердцевины и их сочетаний. Бог только поморщился. «Ну уж нет, все это пробовать, действительно застрянут надолго. То, что накрылись и книжный, и кот, это понятно, но вот не успеть вовремя к Фидию. Да в конце-то концов, он ведь сам уже это все подбирал вместе с мальчишкой». Он решительно вытащил из кармана их старую палочку. «Примерно такую, пожалуйста». Хлопнул он ее на прилавок. «ХММ», — с интересом взял ее в руки мастер. «Какая любопытная самоделка». Он поднес палочку к глазам и стал тщательно рассматривать ее, вертя так и этак. «Да астралисты, кажется, перо совы», — метнул он взгляд на Гарри. Лаки кивнул. «Гибкая, но это за счет непросушенного дерева, расщеплена, не полирована, 11 дюймов, агуаменти. Из конца палочки вытекло несколько капель воды, и, кажется, из дерева, в котором почти не было лукотрусов 3. Никто из известных мне мастеров не использует перо совы, это слишком слабая магическая субстанция. Что ж, если эта палочка действительно смогла вам хоть чем-то помочь, значит, астралисты перо. Но, конечно же, не совиное. Я думаю, где-то здесь у меня лежит то, что вам нужно. А кстати, действительно, почему бы и нет? Конечно, сочетание очень необычное, астралисты перо Феникса, и как раз тоже 11 дюймов. Очень гибкая прекрасная палочка. Тем более, что вы хотели что-то сродни той самой Тисовой, а это, можно сказать, ее родная сестра. Гарри взял палочку, которую протягивал ему мистер Элливандер. Ощущение возникло просто поразительное. Внезапно пальцы закололо словно мельчайшими иголочками, они стали почти горячими, а волосы приподнялись, будто наэлектризовавшись. Ему захотелось. Захотелось сделать что-то такое, что у него до этого совершенно не получалось, но что уже столько раз проделывал Лаки. Не получалось за исключением одного раза, самого первого. «Эванище», — прошептал мальчик, с размаху ткнув палочкой в сторону запыленного окна. Блики, треск, в открывшийся проем ворвался свежий воздух. Гарри, застыв, смотрел на открывшийся вид. Все магазины напротив в пределах видимости зияли такими же пустыми проемами. В соседнем лотке с пропавшей опоры на землю просыпались сладости. Посреди улицы какой-то мужчина в цилиндре неверяще возмущенно уставился на большие серебряные часы на цепочке, трогая пальцем стрелку. Старичок непонимающе рассматривал пустые очки. Клиенты кафе мороженого с недоумением наблюдали за растекающимся по столу содержимым разом исчезнувших стеклянных розеток и стаканов. «У-у-у, впечатляюще», — восторженно одобрительно протянул про себя Трикстер. Начавшийся на улице переполох грозил перерасти в настоящий бедлам. «Большое спасибо вам, мистер Оливандер. Он выложил 10 галлеонов на прилавок и поскорее направился к выходу. «Что-нибудь по уходу за Ру, инструментом?» — спросил он уже из двери, в которой тоже не осталось ни единого стеклышка. «Полируйте почаще ее, мистер Поттер», — как ни в чем не бывало проговорил Оливандер. «Царапины и шероховатости могут вносить нежелательные помехи, особенно если это тонкое или сложное колдовство». Взгляд старого мастера скользнул по разбросанным по полу коробкам и накренившимся полкам, обсыпанных кусками обвалившейся штукатурки, окинул пустые оконные проемы и задержался на шумевшей и возмущающейся посреди улицы толпе. «Определенно, вас ждут великие дела». Примечание к части. 1. Ленорм, норвежская разновидность виверны. 2. Только не всегда с крыльями. 2. Виверна, мифическое существо с крыльями и двумя лапами, часто с хвостом гадюки. Наибольшим сходством с виверной обладает дракон. Вывеска паба «Белая виверна» в Лютном переулке. HTTPS древегоглицом филе D178 ИКВ 5 ИАИСАКСПКСНО ЛЮПВ 6 МГЗВИЕВ. Агуаменти, заклинание создания воды, материализует воду в виде струи из конца палочки. Может использоваться как для питья, так и для различных других потребностей. Например, тушение пожара, в хозяйственных целях. 3. Лукотрусы, или личурки, хранители деревьев, встречаются, в основном, в западной части Англии, в Южной Германии и в лесах Скандинавии. HTTPS древегоглицом филе D1 уквицпыстф на ИК 82 и в WFXTN 5 ЕГН 5 ухвиев. Совы по косой и вправду летают низко. HTTPS YOUTUBENDGH 6 ПКИ. 23 и краткое день, 4 июля, 108, не нарушая планов. Сумасшедший день, совершенно, и что ему так приспичило все успеть именно сегодня, но вот приспичило, и все тут, почему-то казалось, что как начнешь день в новом мире, вот так и пойдет, либо будет все получаться, либо как всегда, а вот этого совершенно не хочется, и поэтому, книжный, флориши блотс, уйма книг, просто уйма, всех размеров, от пола и до потолка, и это действительно радует, есть лишь одно весьма веское «но». Количество и качество часто совершенно разные вещи, и уж насчет мидгардских книг он это уже успел прочувствовать. Можно ли надеяться, что здесь будет все-таки по-другому? Продавец подбежал к ним на удивление быстро. Хогвартс, учебники за первый курс? Да, ну ладно, пускай будет так, все равно же нужны будут, наверное. В любом случае, начинать всегда разумнее со снов. А письмо со списком у тебя с собой? Забыл, к сожалению. Лакей изобразил то самое сожаление, хотя, скорее всего, вышла досада, и поводов для досады действительно было немало, начиная с того, что проклятого письма все еще не было, и вообще неизвестно, придет ли оно, и заканчивая тем, что времени на эти разборки ну вообще уже не осталось. Ничего, вроде помню, 8 книг у вас там, курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссакл, продавец потянулся к одной из полок, вытаскивая оттуда небольшой томик, «История магии». Кажется, сейчас, посмотрю в отделе истории, вспомню автора, неважно, не нужно, «Теория магии» у Афлинга, давать, минутку, пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч, 1000 магических, пока достаточно, ну прямо сердце застучало от предвкушения, что-нибудь по пространственной магии у вас есть, меня интересуют порталы, порталы, тебе, их запрещено создавать без разрешения министерства, так что только для совершеннолетних издавших жаба, кто полностью осознает ответственность, он развел руками, да и тебе брать такую книгу бесполезно, ничего не поймешь, начинается, ладно, хотя бы есть что-то, уже хорошо, надо будет, добудем, тогда что-нибудь по основам права, что, основам чего, законы, какой-нибудь свод, вот так и хочется спросить, в этой стране вообще законы есть или это еще большее чудо, чем у маглов магия? Промолчал, потому что, ну, правильно, смотрит, как, ну как уже здесь привык, почти что, а, ну да, статута секретности, безусловно, можно. Последнее издание с дополнениями и поправками, а свод, ну, в министерстве, думаю, но не слышал, чтобы они хоть раз его издавали, да и кто бы такое купил? Кому сдались все законы за все века, а вообще, ну, можешь взять подшивку ежедневного пророка, там регулярно печатают новые законы и предписания, за год, два, покажите, у-у-у, многовато, за год, все упакуйте и посчитайте, ну, хотя бы этот нормальный, и работает быстро, и не пытается что-либо всунуть или обсчитать. Даже удивительно, нет, даже подозрительно для этого мира. Смешно, чудесно. Теперь у него по большому бумажному пакету книг в каждой руке. Вот не хотелось надевать рюкзак на костюм, а теперь еще и кота тащить. Хотя, есть надежда, что от него он сразу избавится. Волшебный зверинец. Алипия закрывает окна ставнями. Пока дошел, запыхавшись, хозяйка уже вышла наружу, собираясь запереть дверь. «А, это ты? Я уже думала, не придешь. Я всегда выполняю все свои обещания», — гордо заявил бог обмана. «Редкое качество. Хорошо тебя воспитали. Погоди, сейчас вынесу, я уже сигнальное заклятие на помещение наложила». Она ненадолго скрылась внутри и вернулась с большой клеткой и маленькой баночкой. «Никакой двойной платы я с тебя брать, конечно, не буду. Только 2 галлеона за то, что придержала. 20 кот и по 3 за пушистиков. Галлеон клетка и 12 секлей баночка. 29 галлеонов и 12 секлей. И давай без сдачи, я уже все заперла и чарами запечатала. Просто чудесно. 2 галлеона за то, что придержала кота, которого 500 лет никто не брал. Даже и представить трудно, как за такое одолжение выразить свою благодарность. Ладно, некогда спорить и ругаться еще и с этой». Подавив в себе желание сказать, что за сдачей придет завтра, чтобы не выглядеть мелочным, или до сикля обсчитать нужную сумму, чтобы не тратить время, он отдал ей 30 золотых, с трудом удерживая под мышкой пакеты с книгами и газетами. «А теперь за сколько заберете у меня все это обратно? Купленный товар обмену и возврату не подлежит», — буркнула она, перед носом закрыв дверь железной ролетой и направив на нее палочку. «Наверное, он бы предложил забрать всех этих тварей с доплатой, если бы это не выглядело настолько по-идиотски, и если бы оставалось хоть несколько минут на все эти споры, а их уже не оставалось, как и на дорогу через цирюльню в обход, да наплевать. Ладно, делаем так: редуция на книги, редуция на газеты, все в один пакет, редуция на клетку с котом. О-о-о, зачем же так орать-то? Быстро финита, уменьшилась только клетка, кошака так прилично сдавила, хорошо хоть совсем ненадолго, зато вид у него сейчас как раз тот, что надо, а будет еще лучше, колор, даже лучше, колорум. Следующие 10 минут обитатели и посетители лютного с удивлением наблюдали картину. По пыльной булыжной мостовой быстрым шагом шел мальчишка в ярко-оранжевом костюме с красной надписью «Не подходить, убьет», с черно-желтым пакетом, подписанным особо ядовито, взрывоопасно, радиоактивной и проклятой жуткой взъерошенной тварью в клетке, черный с большими белыми рисунками черепа и скрещенных костей на каждом боку и ярко-красными глазами без зрачков. Приблизиться не рискнул никто. Лаки убрал стекло, закинул все вещи через окно и, подтянувшись, влез сам. Все нормально, пленник на месте, лежит связанный с кляпом во рту. На часах без 2 минут 7, успели. Финита, убрал он с одеждой кота отпугивающую окраску. Затем, щелкнув пальцами, освободил Фиди от волосяных пут. Парень с удовольствием вытащил изо рта кляп, сел на диване, скрестив ноги, внизу все еще были зорко следящие за пленником змеи, и принялся разминать руки. «Ты быстро?» Ветеринар тоже посмотрел на большие настенные часы, надеялся, что я опоздаю. «Что? Слушай, это совсем неприятно лежать связанным и с заткнутым ртом. Я как раз не надеялся, что ты так быстро. Ты хоть все успел?» «Относительно». Бог снова прыжком уселся на стойку. Разговаривать с позиции сверху было намного удобнее. Усмехнулся, оглядываясь на кота в клетке и кучу рассыпавшихся из пакета уменьшенных книг. «Ой, Алипия впихнула тебе живоглота?» Неверяще расхохотался ветеринар. «Мне, никто, ничего, не впихнет, если я не захочу». Бог прожег его недовольным взглядом, от которого Фиди сразу же испуганно смущенно затих. Обещал рассчитаться и рассчитался. «О, я знаю, жулику честные поступки всегда кажутся идиотизмом, и жуликов надо наказывать. Я не жулик, не жулик, я лекарь, целитель», — запротестовал Фиди. «Ну, я могу накинуть иногда 2 галлеона, если...» Он насекся и замолчал. «О, я помню, это в качестве наказания особо зарвавшимся покупателям», — усмехнулся бог. «Говори, давай, и прекращай бояться. Я хочу выяснить, кто же все-таки эту забавную ситуацию создал. И если действительно я, то мы сейчас просто гасим друг другу нанесенный ущерб и расходимся. Но если нет», — он покачал головой и нехорошо усмехнулся ловящему каждое его слово ветеринару, — «то судить я тебя буду по всей строгости. И как же ты собираешься?» Фиди уставился на него, видимо, о чем-то мучительно размышляя. «Ты раздобыл веритасерум, ахнул он. Нашел кого-то, с кем можно принести непреложный обед. Решил использовать Империус. Нет, нет и нет. Но ты мне поведаешь обо всех этих интересных вещах за дружеским обедом. Если он, конечно же, состоится. Тогда как же? Не волнуйся, все в пределах нашей с тобою игры. Ничего не применю такого, чего бы не испытал от тебя. Локи с улыбкой покачал новой палочкой. Немного нужно потренироваться, конечно. Не возражаешь? Он выдвинул ящики с крысами и мышами. Конфунда. Растерянное животное замерло, бестолково вращая глазами. Он вытащил за шкирку еще одно и опустил на пол. Крыса рванула наутек, попыталась рвануть. Еще один конфундус пригвоздил ее к месту. Ничего сложного. Ветеринар столько раз перед ним проделал это. Столько раз произнес. Показал во всех ракурсах. А главное, Лафисан прочувствовал действие заклинания на себе и уже прекрасно представлял, каким именно должен быть результат. Так что, он улыбнулся Фидию с вызовом и азартом и неожиданно наклонил ящик с крысами на бок. Животные перескочили через борт и рванули в рассыпную. Конфунда, конфунда, конфунда, конфунда. Последнее заклинание настигло животное, когда оно уж почти исчезло под большим деревянным шкафом. Собрать, скомандовал Лаки Удаву и американскому Полозу, и они принялись таскать в пасти к ящику растерявшихся крыс. Ну, а теперь и второе. Немного сложней, но это тоже родная ментальная магия, и никаких затруднений быть не должно. Два раза посмотреть и услышать, достаточно. Причем один из них был сделан со всей четкостью ему прямо в лицо, минимальное расстояние, удобнейший ракурс. Ну и подопытного материала полно. Материала, который готов с ним общаться, притом абсолютно честно. Змей. Вопрос, ответ, обливеет. Вопрос и ответ, финита. Вопрос и ответ, работало все отлично. Еще бы, с таким инструментом, и с таким опытом и пониманием, что и как должно в результате произойти. Он даже Фидия ни о чем не стал спрашивать. Рассчитывать сейчас на честность заинтересованного в обратном ветеринара не стоит. Прочитаем потом. Ну, а пока для себя Бог точно выяснил пару вещей, задать можно как событие, которое нужно забыть, так и время. Ты, я смотрю, твердо решил. Покачал головой Фиди. Разобраться, рассчитаться и справедливо наказать заслуживающего наказания? Да. Для начала, он снял с шеи и кинул Фидию медальон. Теперь это, отсчитал и положил на прилавок лишние деньги. Отставить пугать врага. Скомандовал змеем. Все к местам проживания. Раскладывая имущество, кивнул ветеринару. Свое я восстановил, и он действительно сделал несколько жестов рукой, возвращая финитой террариумом недостающие стенки. А... Палочка, неуверенно обратился обрадованный Фиди. Слушай, их не всех можно просто так брать руками. Не боись, не укусит. Я за тебя шепну. А этого бросай сюда, указал на террариум термостат, когда зоолог взял в руку очередную змею. Зачем? Растерялся парень. А ему там по сценарию сидеть положено, хмыкнул Лафисан. Ты делай, потом все узнаешь. Ну и, непонимающе глянул на него Фиди, когда все было готово, а он... Вопросительно глянул в сторону все еще крепко спящего на прилавке ужонка. «А, ты, давай палочку, я свои обливейты сниму, или новые наложишь. Да я что, ненормальный, он на тебя неправильно действует. И что потом с тобой делать? Ты правильно сказал, это глупо врага наживать. Тем более, парень посмотрел на него с уважительным опасением, будущего темного лорда. И почему сразу темного?» Искренне возмутился Лаки. «А какого?» Немного боязливо хихикнул Фиди. «Змей твой пострадал от темных ритуалов. Судить тебе нравится. Наказывать. Игра у тебя, конечно». Он как-то неверяще расстроенно пожал плечами. «Ладно, ладно. Ну, не темный, раз ты не хочешь. Значит, будущий министр магии». Он попытался улыбнуться повеселей. Тоже не стал бы зря ссориться. «Слушай, ты же голодный. А Линзи обед приготовила. Давай я ее позову, она накроет. Чуть позже. У нас сейчас следственный эксперимент. Иди к двери». «Стой так», — Лаки поднял палочку, направляя на Фидия. «И что ты собираешься сделать?» — опасливо спросил тот. «Да просто хочу выяснить, насколько ты жулик и бандит. Составить объективное мнение. Может, ты и правда неплохой парень и заслуживаешь снисхождения. Тогда тебе бояться нечего», — ехидно-назидательно ухмыльнулся Трикстер. «Стой, я правда почти всем накидываю эти два галлеона», — испуганно выпалил парень. «О, вот как, а я уже почти поверил, что действительно так ужасно себя веду», — развеселился Бог. «Провоцирую, что просто не удержаться». «Нет, то есть да, то есть, с таких действительно получить гораздо приятней. но я вообще-то почти всем их набрасываю. Но если кто заметит, я немедленно возвращаю. А кто не требует, так, значит, тому наплевать. И почему бы тогда? Логику понял. Возвращаешь, значит, а, может, провоцируешь на скандал и грабишь? Нет, нет, нет, клянусь, даже в голову раньше не приходило. О, ну здесь уж точно, я виноват, скептически издевательски скривился Трикстер. Ну вообще-то с твоим ножом, ясно. Вот как раз сейчас все и выясним. Примечание к части. Веритасерум, сыворотка правды, жидкость без цвета и запаха, заставляющая выпившего отвечать правдиво на все заданные вопросы. 23 и краткое день, 4 июля, 109. Мне нужна ваша помощь, сэр. Стоящий возле двери мальчик в немного поношенном костюме, слегка потертых туфлях и с простыми черными часами на руке доброжелательно улыбнулся и очень вежливо произнес: «Здравствуйте, сэр. Моя змея пострадала от вселения демона. Ну вот, теперь еще и такое о себе. Вообще красотища». Он пытался при помощи нее что-то рассматривать, и Лаки вручил парню Юсфуса. Точно так же, как и тогда, в первый раз. Воно как, Фиди нацепил свои черные очки, внимательно рассматривая ужонка. Ну, я вижу, его немного уже подлечили, но полностью снять отечность не смогли. А вот я могу. Он самодовольно улыбнулся. 5 галлеонов. Укрепляющий раствор, 2. Умиротворяющий бальзам, 3. Змеиное зелье, 1. Итого, 13. Ну, и как на это все вообще реагировать? Ведь признал, что змей уже леченый, а цена опять вышла та же. И не сбавили ее ни вежливость, ни более скромный вид, ни пресловутая доброжелательность. Как и не убрали жульническую надбавку в 2 галлеона, накидываемую почти всем. В эти почти он тоже опять не попал. Впрочем, он же хотел как раз насчет нее и проверить. Вы, кажется, ошиблись, сэр. Тщательно следя за тем, чтобы не прорывались насмешливые интонации, застенчиво улыбнулся Фидиулаки. 5 плюс 2 плюс 3 плюс 1, будет 11. 2 галлеона у нас принято брать за секретность, не задумавшись ни на минуту ответствовал ветеринар. То есть, если я их не заплачу, то вы, конечно, нет. С напускным возмущением оборвал его Фиди. Мы в любом случае не выдаем никакой информации о клиентах. Закон лютного, раз уж ты сюда пришел. Просто нормальные люди обычно относятся с пониманием и благодарят. Ну да, изящное такое вымогательство. Впрочем, если уж проверять, то проверять. Извините, не в этот раз. Да и что касается отечности, ее обязательно снимать? Конечно, нет. Вообще лечить или лечиться не обязательно, как и жить, фыркнул зоолог. Но разве ты сюда не за этим пришел? Разве ты не любишь своего змея и не хочешь, чтобы он был здоровым и красивым? Здоровье в первую очередь. Не поддался на провокацию Лафисон. Ему же не повредит, если не снимать эту отечность. Да вообще-то нет, буркнул Фиди, недовольно поджав губы. Хотя хозяева, которые действительно переживают за своих животных, не оставляют их в таком болезненном виде. Извините, у меня пока другие проблемы. Вы ничего у него больше не обнаружили? Парень пожал плечами. Да нормально с ним все. Видел остатки какой-то магии, но не темной. Может, остаточное после лечения. Можете снять? Ну, с сомнением покосился зоолог. Было бы темное, попробовал бы мандрагорой. А так, снять чужое неизвестно что делающее заклятие. Я знаю, что оно делает. Это обливеет. Ох, Фиди недовольно поморщился. Чужой обливеет снимать, тоже, знаешь. Ладно, 12 галлеонов, если сниму. Но за попытку в любом случае 3. Что именно стирали, знаешь, хозяина, меня. Ясно. 11 плюс 12. Давай 23. Деньги вперед. 6 плюс 12. Поправил его бог, выкладывая золото на прилавок. 18. А, ну да, парень сгреб деньги с плохо скрываемой досадой. Забыл, что ты ж не хочешь его до нормального вида довести. Зато ты меня явно хочешь довести до ненормального. Повторно. Красил, значит, чтобы клиенты не приставали? Ну-ну, а ведь поверил. Почти. Теперь постой тихо и не отвлекай. Фиди положил Юсфуса на прилавок и наставил на него палочку. Вид у него был очень сосредоточенный и напряженный. Он что-то быстро прошептал, а потом громко воскликнул. «Финита!» И тут произошло что-то совершенно неожиданное. Ужонок наконец-то проснулся и вдруг резким рывком с шипением бросился на Фидия, вцепляясь в руку зубами. Почти в то же самое место, что и в прошлый раз.